Эпилог. В тот памятный вечер Карина убегала от меня, своей единственной подруги, от своего бывшего мужа, о котором она рассказывала мне страшные вещи, и от своего сына. Я, может быть, и могла бы поверить подруге, реши она вдруг меня переубедить. Не факт, что поверила бы, но может быть. Да, может, и поверила бы. Не познакомься я всего лишь несколькими часами ранее с Иосифом, а главное — с Мишей. Да, наша многолетняя дружба и наше общее прошлое перевешивали мое совсем короткое знакомство с этим мужчиной и со всей его семьей. Но Карина даже не стала пытаться этого делать, лишь подтвердив своим бегством то, что врала мне. Глупо и беспочвенно. Зачем? Почему? За что? Зачем она обманывала меня, придумав эту жуткую историю про Иосифа? Почему она представляла отца своего сына в таком негативном свете? И, наконец, самый главный вопрос. За что она так поступила со своим сыном? В тот вечер мы с Иосифом расстались со странным настроением. Нет, конечно, я бы пришла утром на работу. Но как бы оно там дальше все случилось, неизвестно, если бы не его ночной звонок. «Мила, прости, но первый раз я не могу успокоить Майкла. Он плачет и зовет тебя», — услышала я уставший голос. «Еду», — выпалила, не дав ему продолжить. «Мила, не вызывай такси, я приеду быстрее». «Конечно, я поехала». Он приехал за мной через 10 минут. Я успела только одеться и выйти из подъезда. «Мила, спасибо, что согласилась», — услышала, едва села в его машину. «Первый раз с ним такое, веришь?» «Иосиф, едем. Я позволила мальчику поверить в то, что я его мама, и в то, что я не уйду. Так что мне и решать эту проблему». «Да, Миша гений и вундеркинд. Но в первую очередь он маленький ребенок, которому была нужна мама». В тот вечер я успела только спеть ему колыбельную, как ребенок уснул. Уснул, крепко держа меня за руку. Маленький мальчик спал, продолжая еще какое-то время всхлипывать во сне и не разжимать своих пальчиков, боясь отпустить мою руку. Я сидела на краю его кровати, гладила его по волосам, вытирала остатки слез с его щечек и понимала, что теперь я уже и сама не смогу жить без этих глаз цвета спелой черешни в обрамлении пушистых, невероятной длины ресниц. Спать меня положили в этой большой квартире, в спальне Иосифа. Сам он в ту ночь ночевал на диване в гостиной. Утром, уезжая с Иосифом на работу, я пообещала Мише, что с работы мы с его папой тоже вернемся вместе. Конечно, мне пришлось рассказать Иосифу о своих проблемах из-за Александра. Ничего, мы решим этот вопрос. У отца с мамой обширный круг знакомых в разной сфере. Найдем твоего Александра, не переживай. Услышала я уверенное в ответ. И ведь действительно нашли. И даже трудоустроили, чтобы забирать часть его, а не моей зарплаты, в уплату кредита. С переоформлением документов мне помог кто-то из знакомых папы Лёвы. Вопрос с Самантой тоже был решен быстро. Нимфа не была беременна. Она, как оказалось, вообще сделала себе операцию по женской части, не желая рожать и портить свою идеальную фигуру. Иосиф купил ей билет, заплатил компенсацию за испорченную репутацию, как она сама это назвала, и Саманта улетела обратно в свою страну. От подруги спустя месяц пришло сообщение. «Милка, я не буду ничего тебе объяснять. Скажу только, что я не хотела ни этого ребенка, ни детей вообще. Ты это знаешь». «Это Иф уговорил меня не делать аборт. Он хотел сына, и он его получил. Думаю, ты уже знаешь о том, что я подписала отказ от ребенка. Можешь его усыновлять и быть для него матерью. Ты всегда хотела большую семью, так что плодитесь и размножайтесь. Удачи вам в осуществлении этих планов». Карину мы больше не видели. Да и, признаться, оба не хотели ее видеть, решив, что хватит с нас ее вранья. Наша с Иосифом свадьба состоялась через полгода. Была она большой и шумной. Конечно, я не знала всех гостей, гуляющих на нашей свадьбе и говорящих нам с Иосифом поздравительные тосты. Но зато я знала и любила всем сердцем Иосифа, его большую дружную семью и своего сына Мишу. Да, моего, пусть и не мною рожденного сына. Ведь всем известно, что дети выбирают себе родителей сами. И делают они это не здесь, не в нашей с вами реальности. А через 7 месяцев после свадьбы наша большая и дружная семья стала больше еще на одного человечка. Имя для нашей с Иосифом доченьки мы позволили выбрать ее старшему брату. И Мишенька не подвел, объявил, едва увидев сестренку в больнице. Ее зовут Ангелина.